Глава 20. Муж и жена. Хиллари подходил к дому в 7 часу вечера. Миранда немного опередила его, ей очень хотелось есть. Сирень, еще не расцветшая, издавала пряный аромат. Шелковистым золотом тронуло солнце ее верхушки. На низкой ветке акации черный дрозд приветствовал наступающий вечер. На дорожке показался мистер Стоун. С ним рядом шла маленькая натурщица в своих обновках. По-видимому, они собрались на прогулку. На мистере Стоне была его старая мягкая черная шляпа. Он нес большой бумажный пакет, из которого сыпались хлебные крошки. Девушка сильно покраснела. Она шла, опустив голову, словно боялась, что Хиллари будет рассматривать ее платье. У калитки она подняла глаза. «Да, вы очень хороши», — казалось, говорило его лицо. В ее глазах промелькнуло выражение такого восхищения, с каким смотрят собаки на своего хозяина. Хиллари, по-видимому, смутился. Он обернулся к мистеру Стону. Старик стоял неподвижно. Очевидно, его поразила какая-то мысль. «Мне думается, — сказал он, — что я недостаточно выяснил вопрос, является ли насилие понятием абсолютным или относительным. Если я, например, увижу человека, который мучает кошку, имею ли я право его избить?» Хиллари привык к таким выходкам и отвечал старику: «Не знаю, оправдают ли вас, но знаю, что вы непременно его прибьете». «Я не уверен», — сказал мистер Стоун. «Мы идем кормить птиц». Маленькая натурщица взяла пакет. «Из него крошки сыплются», — сказала она. Перейдя на другую сторону дороги, она обернулась. «Может быть, вы тоже пойдете с нами?» — как будто спрашивала она Хиллари. Хиллари поспешно прошел в сад и закрыл за собой калитку. Чуть не целый час просидел он в полном бездействии в своем кабинете. Миранда присоединилась к нему. Он впал в какую-то странную сладостную прострацию. Обыкновенно в эти часы он работал над своей книгой. То обстоятельство, что он спокойно отдавался лени, как-то смущало его. В голове проносились те мысли, какие он давно уже решил вычеркнуть навсегда из своей жизни, такие чувства и желания, которые нормальный человек средних лет считал бы навеки похороненными. Пробужденные они восстали, ожила прежняя страстность, таящаяся в душе каждого мужчины. Желание снова познать, желание снова видеть все то, что утратил он с летами, вспыхнуло в его душе, как вспыхивает пламя потухающего огня. Его влёк к себе не пошлый призрак. Это был призрак, который является к людям, чья молодость осталась позади. Миранда встала. Она заметила, что он сидит совсем тихо. В эти часы ее хозяин имел привычку скрипеть чем-то по бумаге. Она сама никогда не шумела, ибо это было бы с ее стороны неделикатно, но смутно чувствовала, что хозяин должен заниматься именно этим. Она осторожно вытянула лапку и дотронулась до его колен. Он не отстранил ее. Ободренная, она вскочила ему на колени и, вдруг позабыв на мгновение свою скромность, уперлась обеими лапками ему в грудь и облизала ему лицо. Пробудившись от этого поцелуя, Хиллари увидел мистера Стона и маленькую натурщицу. Они возвращались домой и шли через сад. Старый джентльмен шел очень быстро. Он держал в руке обломки своей палки и казался очень взволнованным. Хиллари пошел им навстречу. «Что случилось, сэр?» — спросил он. «Я отколотил его по ногам», — сказал мистер Стон. «Я об этом не жалею». И он прошел к себе в комнату. Хиллари обратился к маленькой натурщице. «Там была маленькая собачка. Этот человек ее ударил, а мистер Стон ударил его и переломил свою палку. Там собралось несколько мужчин, они нам грозили». Она взглянула на Хиллари. «Я так испугалась. О, мистер Делисон, разве он не чудак?» «Все герои — чудаки», — пробормотал Хиллари. Он хотел его еще отколотить после того, как сломал свою палку. Но тут подошел полисмен, и все разбежались. «Все это произошло совершенно так, как должно было произойти. А вы что делали?» Она не принимала никакого участия в происшедшем и опустила глаза. «Если бы вы были с нами, я бы не так испугалась». «Что вы? Мистер Стоун куда энергичнее меня». «Не думаю», — упрямо возразила она и опять взглянула на него. «Покойной ночи», — торопливо проговорил Хиллари. «Вам надо идти». В тот же вечер Хиллари ехал с женой домой. Они возвращались с продолжительного скучнейшего обеда. Хиллари заговорил первый. «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Из дальнего угла экипажа послышалось ироническое «Да». «С маленькой натурщицей происходит недоразумение». «Неужели?» Этот Гукс совсем потерял голову. Он даже сказал, что собирается прийти к тебе поговорить. «О чем?» «Обо мне». «А что он намерен о тебе говорить?» «Не знаю. Передаст, верно, какие-нибудь грязные сплетни». Наступило молчание. В темноте Хиллари провел языком по пересохшим губам. Бьянка сказала: «Не скажешь ли, каким образом ты узнал об этом?» «Мне сказала Цицилия». Хиллари услышал странный звук, какой-то смешок. «Мне очень неприятно», — прошептал он. Бьянка сейчас же сказала: «Ты отлично сделал, что сказал мне об этом, раз мы идем каждый своим путем. Что побудило тебя сказать?» «Я думал, что поступаю правильно». «Конечно, этот человек может прийти ко мне». «Этого тебе не следовало говорить». «Не всегда говорят то, что следует». «Я подарил этому ребенку кое-какую одежду. Ей это было совершенно необходимо. И это, насколько мне известно, все, что я сделал». «Само собой разумеется». Это «само собой разумеется» неприятно поразило Хиллари. Он сухо заметил: «Что же ты хочешь, чтобы я сделал?» Восточный ветер, заставляющий скрючиваться молодые листочки и дрожать от холода, восточный ветер, который гасит газовые рожки, никогда не мог бы так окончательно погубить цветок дружбы, как это сделала ее «я». В памяти Хиллари воскресли почти умоляющие слова Стефана: «О, я не стал бы рассказывать ей об этом, женщины так сумасбродны». Он оглянулся. Голубой шарф окутывал голову его жены. Она улыбалась. У Хиллари на мгновение было такое чувство, будто его душат эти бесконечные складки голубого газового шарфа, будто он осужден навек ехать, ехать все дальше и дальше, задыхаясь рядом с этой женщиной, которая убила в нем его любовь. «Конечно, поступай, как заблагорассудится», — вдруг сказала Бьянка. Хиллари захотелось смеяться. «Что же ты хочешь, чтобы я сделал?» «Поступай, как тебе заблагорассудится». «Может ли идти еще дальше выдержка цивилизованного человека?» «Бьянка», — с усилием произнес он, — «жена Гукса ревнует. Мы поместили девушку к ним в дом. Нам следует и увести ее оттуда». «Во-первых», — медленно сказала она, — «эта девица — твоя собственность. Делай с ней все, что хочешь. Я не стану вмешиваться». «Я как будто не привык рассматривать людей как свою собственность». «Ты можешь мне об этом не говорить. Я знаю тебя уже 20 лет». Иногда самые сдержанные и кроткие люди теряют терпение. «И прекрасно. Я тебе все сказал. А принимать Гукса или не принимать — дело твое». «Я уже его видела». Хиллари усмехнулся. «Что же? Он рассказал тебе ужасную историю?» «Он мне не рассказал никакой истории». «Как так?» Вдруг Бьянка рванулась вперед и откинула назад свой голубой шарф. Она как будто тоже задыхалась. Звездами заблистали ее глаза на вспыхнувшем лице. Ее губы дрожали. «Неужели я должна была его слушать? Довольно говорить об этих людях!» Хиллари склонил голову. Экипаж подъезжал к их дому, оставалось проехать последний короткий переулок. Множество народу сновало по этой узкой улице. Около ручных тележек и освещенных палаток воздух был насыщен чадом отжаренной рыбы. Хиллари в каждой парочке видел читу гуксов, направляющихся домой наслаждаться своим супружеским счастьем над комнатой маленькой натурщицы. Экипаж выехал из оживленного переулка. Довольно говорить об этих людях. Во втором часу ночи он проснулся. Его разбудил звук отпираемого засова. Он встал, торопливо пошел к окну и выглянул из него. Сначала он ничего не мог разобрать. Темная безлунная ночь, точно черная птица, распростерлась над садом. Вдруг он увидел на ступеньках парадной лестницы стоящую фигуру. «Кто это?» — спросил он. Фигура не двигалась. «Кто там?» — снова спросил Хиллари. Человек поднял лицо. Виднелась белая борода. Хиллари узнал мистера Стона. «В чем дело, сэр?» — сказал он. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет», — ответил Стон. «Я слушаю шум ветра. Сегодня ночью он посетил каждого». И, подняв руку, он простер ее в ночной мрак.